заиграла птичка на дудочке. Защелкала и засвистала на множество ладов. Такие волшебные звуки разлились по лесу, что все птицы клювы пораскрывали, заслушались. Вот ты нашелся, хозяин моей дудочки. Как звать-то тебя, серая птичка? Соловей. С тех пор и радует соловушка своей игрой на волшебной дудочке всех обитателей леса и людей тоже. Ранней весной, едва сойдет снег, собираются на лесных полянах тетерева. Красивая птица тетерев, весь черный, с белыми полосками на крыльях и с хвостом, похожим на две маленькие черные сабли. На головке у тетерева ярко горят красные брови. Но что такое? Что происходит? Взрослые, солидные птицы, а ведут себя прямо как маленькие. Одни бегают по полянке, шею пригибают к земле и что-то бормочут. Другие подпрыгивают, хлопают крыльями и кричат «Чуфы! Чуфы!». А третьи драку затеяли. Ну, просто настоящее лесное представление. А вот и зрители появились. Лесная мышка-нарушка и зайчик-побегайчик. Мышке весь этот шум очень не по душе. Все бормочут, все чуфыркают, и покоя от них нету, окаянных. Про кого это ты говоришь, Нарушка? Ясно, про кого, про тетеревов. Прям как очумели. Бормочут чего-то, хвосты свои распускают, шеи надувают, перья топорщут. Да это бы еще ничего, но они ж ведь дерутся-то еще как. Только перья летят, а я драчунов страсть как не люблю. Да не переживай, мышка. Скоро их такование кончится, и наступит тишина. И чего им, болезням, не имется? Из-за чего, скажи на милость, чуть не насмерть бьются? Хе-хе. Не из-за чего, а из-за кого. Вон там неподалеку невеста гуляет. Самочки-тетерки. Вот оно что! Вот женихи тетерева и стараются себя показать. Кто громче крикнет, выше прыгнет. Кто самый сильный. Ох, женихи-то все красавцы. Один хвост чего стоит, да брови. А уж невесты, наверное, и вовсе как жар птицы. Эх, мне из-за травы-то не видать. Да ну, куда там? Серенькие все, вроде тебя. Ну? В траве и не заметишь. Ой, жалость-то какая, небось обидно, и похвалиться нечем. Нет, соседка, тетерке красота ни к чему. И чем незаметнее, тем лучше. Чтоб ни лиса, значит, ни ястреб ее не заметили. Это как же? Ну вот у тебя, к примеру, норка есть. Чуть враг какой, ты в норку спрячешься. Ну? А у меня ноги быстрые, я и от волка, и от лисы убегу. А тетерки как спасаться? Вот те раз, а крылья-то ей на что? На дерево взлетело и сиди себе. Это верно. Да ведь на дереве-то долго не просидишь. На землю спускаться надо. Ягоды клевать, семена всякие. Тут-то ей серенький наряд и пригодится. Сядет она под кустик, а перышки у нее, ну, точь-в-точь, как старая трава. Попробуй-ка ее отличи. Здорово, ишь ты! У тетерки птенцы такого же цвета. Чуть шорох какой! Замруть! И сидят, как каменные. С двух шагов не заметишь. Ох, ловко. Ты гляди-кась, маленькие, соображают, молодцы.